Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Что происходит с церковью, когда проповедующие перестают обличать грех?» Вы, вероятно, знакомы с историей жизни царя Давида и знаете о том единственном случае, когда он вступил в любовную связь с Версавией. Последствием этого случая стала беременность Версавии. Как только она узнала, что находится в положении, она послала известить Давида, говоря: «Я беременна». Когда Давид узнал об этом, его охватила паника. Его репутация как благочестивого, честного человека была под угрозой. Давид, написавший множество псалмов и духовных гимнов, был Божьим инструментом для уничтожения всех врагов Израиля и служил миру ярким образцом того, что значит глубоко, всем сердцем любить Бога. Но сейчас, находясь в панике, Давид думал не только о своей собственной репутации, но также и о репутации Господа. Если его грех раскроется, то это будет поношением на имя Господа. Предчувствие огромного скандала сильно тревожило его душу, поэтому он задумал план, как скрыть свою связь с Версавией. И он начал его осуществлять, послав записку Иоаву, одному из своих военачальников. В записке говорилось: «Пришли ко мне Урию хитинянина». Урий же был мужем Версавии и служил пехотинцем в войске Израиля. Видимо, Урий служил в элитном отряде отборных воинов, так как Писание упоминает его имя в списке 37 самых сильных людей Давида. Когда Урия прибыл к царю, Давид принял его в свои царские покои и тут же начал выспрашивать у него подробности о ходе военных действий. Он спрашивал, как идет война, как справляется твой начальник, как воюют твои соратники. Ури, возможно, был удивлен всем этим. Что бы все это значило? Я же ведь простой пехотинец, я не сделал ничего такого, чтобы заслужить к себе столь большое внимание, или же у него могли возникнуть подозрения. Он мог знать о ходивших слухах о любовных связях царя, хотя Писание не говорит нам, было ли это известно среди людей. Да, действительно, Давид хотел подставить Урию. Царь думал, что его проблема будет решена, если ему удастся хотя бы на одну ночь затянуть Урию в постель к Версавии. Тогда Урия мог бы подумать, что его жена беременна от него. Давид сказал ему: «Ты долго сражался и должно быть, устал. Почему бы тебе не пойти домой и не отдохнуть сегодня вечером? Я пошлю вслед за тобой царское кушанье, чтобы ты насладился». Но когда Урия ушел, он не пошел домой, наоборот. Он спал у ворот царского дома, и когда Давид узнал об этом на следующий день, он снова позвал Урию к себе и спросил его: «Почему ты не пошел к жене твоей вчера вечером?» Урия ответил: «Господин мой Иав и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женою. Клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». Урия думал не только о себе, но и о своих сослуживцах. Его верность собрала горящие угли на голову Давида. Теперь беспокойство Давида еще более возросло. Он тут же приказал Урии остаться в Иерусалиме еще на одну ночь, и тогда он пустил в ход другой план. Вечером он пригласит Урию на свой царский обед, будет потчевать его вином до тех пор, пока не напоит до пьяна. И когда рассудок Урии затуманится вином, он забудет о своих соратниках и захочет переспать со своей женой. Можете ли вы себе это представить, чтобы этот благочестивый царь, проповедник праведности, мог попытаться напоить одного из преданных ему воинов? А ведь это именно то, что сделал Давид. И план сработал. Урия действительно опьянел. Давид дал указание своим стражникам: «Отведите этого человека домой и уложите на постель его». Но опять же Писание говорит: «Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел». Теперь же Беспокойство Давида не знало границ. Он знал, что должен предпринять решительные меры, и он написал письмо Иаву с приказом поставить Урию на передовую самого сильного сражения, и когда враг станет теснить, Иав должен был оттянуть назад все свои отряды, кроме отряда Урии. Короче говоря, Давид хотел, чтобы Урия был убит. Давид вручил Урии запечатанное письмо, дав указание передать его Иаву. Верный Урия даже не догадывался о том, что его главнокомандующий только что вручил ему смертный приговор. И когда Иав прочел письмо, он сразу понял замысел Давида. Тем не менее, в любом случае он должен был подчиниться приказу царя и выполнить его. И он послал Урию фактически на самоубийство, и, как задумывал Давид, воин этот был убит в бою. Трудно представить себе, чтобы благочестивый и праведный человек, такой как Давид, мог впасть в такой ужасный грех. Даже сегодня, когда в новостях только и слышишь об изнасиловании, преступности и убийствах, история с Давидом рассматривается как из ряда вон выходящий случай ужасного падения, какое когда-либо случалось с военачальниками или вообще с руководителями. А почему? Да потому что такое случилось с человеком Божьим, тем, кто любил праведность и стремился к ней. Вы, должно быть, помните, что произошло дальше. Версавия оплакивала смерть своего мужа 7 дней, как было положено по закону, и после того Давид ввел ее в свой дворец, где она пополнила собой его гарем и жен. Их у него было на тот момент уже 5. Со временем Версавия родила Давиду ребенка, и целый год после убийства Урии Давид не показывал никаких признаков покаяния за свои поступки. Он даже оправдывался за смерть Урии перед Иавом, говоря: «Урия умер потому, что, видите ли, такова судьба всех воюющих, ибо меч поедает иногда того, иногда сего». Давид мог легко относиться к своему греху, но не Бог. Писание говорит: «Ибо это дело, какое сделал Давид, зло в очах Господа». Благодарение Богу, у Давида был священник, который не боялся человеков. Пророк Нафан был пастором Давида, и это был священник, который не боялся обличать грех своей паствы, включая грех самого царя. Я вижу в Нафане одного из тех пастырей Божьих, которые оплакивают грех в своей пастве. Он, похоже, очень сильно скорбел по поводу того, что Давид, на которого все смотрели как на праведного и благочестивого, скрывал грех. Нафан знал все, что натворил Давид, так как Дух Святой открыл ему это. Так называемый праведный царь нарушил 3 святые заповеди. Он возжелал жены другого и похитил ее у него. Он совершил с ней грех прелюбодеяния, и он совершил убийство, чтобы все это покрыть. Как Нафан повел себя в такой ситуации? Как этот проповедник святости обличал того, кто покрывал ужасный грех? Многие молодые служители задавали мне подобные вопросы. Как мне справиться с грехом в моей церкви? Столько много супружеских пар находится в процессе развода, а другие живут в прелюбодеянии. Я знаю, что на мне лежит ответственность проповедовать им Божью святость, но с другой стороны, я совсем не хочу выгонять кого бы то ни было из церкви. Мой ответ этим молодым проповедникам всегда один. Ваша церковь будет прислушиваться ко всему, о чем вы говорите, если вы будете говорить это сквозь слезы. Вы не должны бить вашей проповедью им по головам. Они должны видеть, что сердце ваше сокрушено из-за них. Постарайтесь привести их к покаянию, проповедуя им Божью милость. Да, Слово Божие – меч обоюдоострый, но вы должны держать его в бархатных перчатках. Конечно же, не каждый проповедник ведет себя таким образом. Я регулярно получаю письма от христиан, которые пишут: «Вам нужно послушать, как такой-то пастор проповедует, как он обрушивается на грех». Однако кассеты с проповедями этих проповедников не представляют собой ничего, кроме гневных тирад против, по сути, внешних вещей. Их слова редко говорят о Божьей милости или благодати, напротив. Они возлагают непосильные бремена на своих овец, не желая даже пальцем пошевельнуть, чтобы как-то облегчить им их бремя. Я верю, что Нафан дает нам удивительный пример того, как благочестивый служитель должен обличать грех. Он не врывался, как буря, в присутствии Давида, размахивая руками и гремя голосом. Он не тыкал костлявым пальцем в грудь Давида, со злорадством крича: «Ты виновен!» Нет. Он передал Божье, страшное, изобличающее грех слово с великой мудростью, убедительностью и любовью. И облёк он это в форму притчи. Нафан сказал Давиду: «У бедного не было ничего, кроме одной маленькой овечки. Она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. У бедного был сосед, очень богатый человек, у которого было множество стад. Однажды к богатому человеку пришел странник. Когда наступило время обеда, он послал своего слугу заколоть овцу, однако сказал ему не брать овцы из его собственных, больших стад, но вместо того украсть овцу соседа своего, убить ее и приготовить для этого человека, который пришел к нему». Когда же Давид услышал это, он буквально вскипел от гнева. Он сказал Нафану: «Этот человек... этот богатый человек должен умереть, жив Господь, достоин человек смерти, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что сделал это, и за то, что не имел сострадания». В этот момент у Нафана, должно быть, выступили слезы на глазах. С дрожью в голосе он сказал Давиду: «Ты тот человек. Ты презрел повеление Господа. Урию хатинянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом аммонитян». Нафан говорил ему этим: «Давид, неужели ты не понимаешь? Я рассказываю тебе твою жизнь. У тебя было 5 жен, но ты украл единственную жену у другого. Ты был безжалостен к нему. Ты послал его на войну, фактически на смерть, чтобы завладеть его овцой. Ты стал прелюбодеем, убийцем, вором. Ты легкомысленно отнесся к Слову Божьему». Нафан вскрывал каждую деталь греха Давида, но сделал это он не в ярости гнева, наоборот. Он сказал все это царю в простоте, как написано: «И сказал Нафан Давиду». Именно в этот момент все это коснулось Давида, и он сокрушился. Когда мы читаем Писание Давида, относящееся к этому времени, мы видим в них плач сокрушенного сердца: «Кости мои сокрушены, я не могу спать. Каждую ночь я омываю слезами постель мою». Дух Святой преследовал Давида, говоря к его сердцу и призывая его к покаянию. Он не мог скрыться от Божьего милостивого преследования. Когда я читал и снова перечитывал эту историю, Дух Святой не давал мне читать дальше до тех пор, пока он не показал мне одну великую истину. Тщательно изучив этот отрывок Писания, я начал взывать к Богу: «О Господи, будешь ли ты столь милостив к нам, как ты был милостив к Давиду? Пошлешь ли ты и нам мощное, обличающее грех слово, которое ты послал ему? Прошу тебя, Боже, если мы когда-нибудь отступим, дай нам обличение благочестивого пророка, который не боится обличать грех». Я считаю, что одной из величайших милостивых даров Бога и Его Церкви – это Его верные служители, которые с любовью обличают нас в наших грехах. Я благодарю Бога за таких Нафанов-проповедников, людей, которые не боятся обидеть епископов, диаконов или богатых членов Церкви. Они бесстрашно говорят истину любому, обличая грехи с милостью и любовью. Конечно же, далеко не всякий желает такого обличения. Некоторые нам пишут: «Я не люблю ваши письма. Всякий раз, когда я их читаю, я чувствую себя как не в своей тарелке. Они слишком удручают. Я не могу служить такому Богу, как ваш, который все время шарит в моей душе и вечно обличает что-нибудь». Вам следует как-то смягчить ваши послания. Я просто не могу их читать. Я согласен, что как любящий пастор я должен обращать внимание на тон моих речей, но я не могу извиняться за то, что проповедую истину, которая обличает. Я спрашиваю вас, что происходит с церковью, когда пастора больше не показывают людям их грехи? Чем бы кончил Давид, если бы у него не оказалось Нафана, который показал бы ему грех? Вы должны понимать, что Нафан очень четко знал, что могущественный царь мог убить его в любую минуту. Ему доводилось видеть неоднократно, как Давид срывался, воспламеняясь гневом. Так почему же Нафану не сказать себе: «Я просто буду Давиду другом. Я буду молиться о нем и буду при нем, чтобы быть рядом, когда он будет во мне нуждаться. Я буду доверять Духу Святому, что он обличит его». И что бы тогда произошло? Я думаю, что без обличительного слова Нафана Давид бы подпал под самое суровое осуждение, которое когда-либо знало человечество. Наихудший суд для человека – это когда Бог предает человека его излюбленному греху и прекращает всякую работу Духа Святого в его жизни. Тем не менее, именно это и происходит сейчас со многими христианами. Они предпочитают слушать такие мягкие, потакающие плоти проповеди. Там, где нет обличающего слова, не может быть и печали ради Бога о грехе, а где нет печали ради Бога о грехе, там не может быть покаяния, а где нет покаяния, там есть только ожесточение сердца. Апостол Павел писал Коринфской церкви: «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние». То, ради чего Павел был бы столь строг в слове, обращенном к коринфянам, заключалось в следующем: «Чтобы вам открылось попечение наше о вас перед Богом». Другими словами, у меня не было намерения расстроить вас или осудить. Я изобличал перед вами ваш грех, чтобы вы увидели, как сильно я вас люблю и забочусь о вас. Когда Дух Святой стучит в ваше сердце, иногда этот стук бывает очень громким, и кажется, будто он не стучит, а буквально колотит в дверь вашего сердца и через это проявляет свою сильную любовь к вам. Без такого слова Давид наверняка попал бы под страшное осуждение. Он уже целый год занимался какими-то своими делами, ни разу в это время так и не вспомнив о том, что он сделал. За все это время он не услышал ни слова обличения или наставления, а это значит, что с каждым днем память о содеянном им грехе все легче и легче было вытеснять из сознания. Более того, его войско продолжало одерживать великие победы. На первый взгляд все для него складывалось хорошо, и все же я уверен, что Давиду было трудно спать ночами. Он, вероятно, каждый день просыпался с ощущением того, что что-то, какая-то черная туча давлеет над ним. Дело в том, что никто, знающий Господа близко, не может чувствовать себя спокойно, живя во грехе. Позвольте мне привести вам пример. Однажды я консультировал одного доброго брата-христианина, которого я подозревал в связи на стороне. Когда я спросил его об этом, он решительно все отрицал. Затем, месяц спустя, он попросил встретиться со мной поздно вечером. Когда я встретился с ним, он плакал и сокрушался. Он признался: «Пастор, я уже много недель живу как в аду. Я солгал вам и Богу. Я действительно жил в прелюбодеянии. Я заново переслушал каждую проповедь, которую вы произносили с кафедры, все ваши слова предупреждения. И не обращать внимания на Слово Божие я уже не мог». Дух Святой постоянно напоминал этому человеку все те обличающие грех проповеди и места из них, которые он слышал, и он был приведен к покаянию напоминанием того самого слова. Теперь позвольте мне привести вам другой пример. Одна сестра во Христе написала мне: «Брат Давид, я состою в браке с моим мужем уже 20 лет. Я люблю его, но сейчас я, вероятно, буду вынуждена уйти от него, даже несмотря на то, что я этого не хочу. Я не могу никак понять, почему у этого человека Божьего, который ходит со мной регулярно в церковь, стал так быстро изменяться характер, причем в худшую сторону. Он стал нечестен со мной, и между нами выросла стена. Вскоре он отдалился от всей нашей семьи. Моей вины я в этом не вижу. Я молилась и делала все возможное, чтобы попытаться понять, почему он стал так деградировать. Затем я обнаружила, почему. Он был на крючке порнографии с тех пор, как мы поженились, и даже еще раньше. Он все еще продолжает считать себя христианином и ходить со мной в церковь, отказываясь при этом порвать с этим пристрастием. Этот человек скоро может потерять всю свою семью и близких. Он претендует на то, что является возрожденным и стоит на пути к небу. Думаете ли вы, что он нуждается в слове ободрения и поддержки? Думаете ли вы, что ему нужно услышать от какого-нибудь проповедника слова «Все в порядке, Иисус любит тебя»? Да ни в коем случае. Ему нужен Нафан. Кто-нибудь, кто скажет ему «Ты виновен». Он нуждается в пробуждении. Он нуждается в том, чтобы огонь Духа Святого горел под его ногами. В противном случае он будет предан своему греху и в конечном счете погибнет. И если бы не Нафан, не его строгое пророческое слово, Давид кончил бы, как Саул, духовно мертвым, лишенным водительства Духа Святого, утратившим всякую связь с Богом. Когда Давид слушал слово, произносимое Нафаном с любовью, но от этого не менее колющее, он вспоминал прежнее время, когда его предшественника тоже предупреждал пророк. Давид знал все, о чем Самуил предупреждал царя Саула. И он знал о том почти равнодушном признании во грехе, которое совершил Саул, сказав «Я согрешил». Я не думаю, что у Саула это был крик души, как у Давида, который вопиял «Я согрешил против Господа». Давид имел возможность видеть непосредственно те губительные перемены, которые произошли с Саулом. Когда-то благочестивый, водимый духом царь постоянно отвергал обличающие слова Духа Святого, которые произносились к нему через святого пророка. И вскоре Саул встал на путь своеволия, ожесточения сердца и непокорности. И в конце концов, Дух Святой отошел от него, как написано, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Саул кончил тем, что обратился за водительством к ведьме. Он признался ей: «Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне, потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». Давид вспомнил все безумие, отчаяние и страх, которые окружали этого человека, который отверг Слово Божие. Внезапно осознание одной истины пронзило его сердце. У Бога нет лицеприятия. Я согрешил так же, как Саул, и теперь вот еще один пророк еще раз говорит мне Божье Слово, как когда-то Самуил говорил Саулу. Господь, я согрешил против тебя. Прошу тебя, не отними твоего Святого Духа от меня, как ты отнял от Саула. Давид писал: «Беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Омой меня, сердце чистое сотвори во мне». Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Один толкователь выдвигает версию, что, несмотря на покаяние, Давид так никогда и не оправился от своего падения. В доказательство этого тезиса он указывает на то, что Библия говорит очень мало о каких-либо победах, одержанных Давидом после этих событий. Он предполагает, что вскоре слава Давида постепенно угасла, и он отошел в тень, и больше о нем не было слышно до самой смерти. Да, это правда, что Давид заплатил очень суровыми последствиями за свой грех. Он фактически предсказал суд, который совершился над ним. Он сказал Нафану, что тот богатый человек, что украл овцу бедняка, должен возместить ему вчетверо. Именно это и произошло в жизни Давида. Ребенок, которого родила Версавия, умер через несколько дней, а трое других сыновей Давида, Амон, Авессалом и Адония, умерли трагически и преждевременно. Таким образом, Давид действительно заплатил за свой грех, причем четырьмя своими овцами. И все же Библия ясно показывает нам, что всегда, когда мы возвращаемся к Господу в подлинном сердечном покаянии, Бог всегда отвечает тем, что посылает в нашу душу полное успокоение и примирение. Нам не обязательно кончать так, как Саул, опускаясь до безумия и страха. Нам также не обязательно отходить в тень при жизни, проводя наши дни в тихом позоре, пока Господь не заберет нас к себе домой. Наоборот, пророк Иоиль уверяет нас, что Бог тут же делает шаг навстречу нам, когда мы обращаемся к Нему, как написано: «Раздирайте сердца ваши и обратитесь к Господу, Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». И что поразительно, Бог дает при этом такое невероятное обетование: «И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча, и будете насыщаться и славить имя Господа Бога вашего». Господь обещает нам вернуть все утраченное. Вы должны учесть то, что в то время, когда это пророчество было произнесено, Бог уже произнес свой суд над Израилем. Но народ покаялся, и Бог сказал: «А теперь я соделаю удивительное для вас. Я верну вам все, что дьявол украл у вас». Возлюбленные, Божья милость дает нам возможность даже самому отъявленному грешнику сказать: «Я не наркоман, я не алкоголик, я не прелюбодей, я дитя живого Бога, со всеми правами неба в душе моей. Я уже больше не живу под осуждением, так как мое прошлое безвозвратно ушло. И мне не нужно платить за свои прошлые грехи, так как Иисус уже уплатил цену за меня. Более того, Он сказал, что вернет мне все утраченное ранее». Вот что на самом деле произошло с Давидом. Он прислушался к Слову Божьему от Нафана, покаялся и проявил послушание, и как результат он провел остаток своей жизни постоянно, возрастая в познании Господа. Господь принес глубокий покой в жизнь Давида, и со временем все его враги были вынуждены замолчать. И вот почему Давид всегда будет известен как человек по сердцу Господа, потому что он быстро и по-настоящему покаялся в своих грехах. В притчах говорится: «Кто соблюдает наставление, будет в чести. Бог почтит тебя, если ты будешь любить и соблюдать Божье наставление». Дорогой святой, вот в чем смысл жесткого проповедования. Если слово проповедуется жестко, но сквозь слезы, это будет на самом деле проповедью благодати. Если Слово Божие вас испытывает, то есть если Дух Святой не дает вам спокойно сидеть в вашем грехе, тогда вам явлена милость. Это есть действие глубокой любви к вам Бога, добивающейся того, чтобы привести вас из смерти в жизнь. Хотите ли вы ему ответить так, как ответил Давид? Если да, тогда вы познаете, что такое истинное восстановление и примирение, и Бог восстановит все, что похитил враг. Аллилуйя! На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу: международное служение «Новая жизнь», почтовый ящик 55422, город Сиэтл, штат Вашингтон, 98-155.